Гермия. Простите, ваша светлость, умоляю. Сама не знаю, где нашла я смелость, и можно ли, не оскорбляя скромность, при всех мне так свободно говорить. Но заклинаю мне узнать, позвольте, что самое плохое предстоит мне, когда я за Деметрия не выйду. Тезей. Что? Смерть или отречение навеки от общества мужчин. Вот почему, о Гермия, проверь себя. Подумай. Ты молода. Свою спроси ты душу, когда пойдешь против отцовской воли. Способна ли ты надеть наряд монашки? Навек быть заключенной в монастырь? Всю жизнь прожить монахиней бесплодной и грустно петь луне холодной гимны? Стократ блажен, кто кровь свою смиряет, чтоб на земле путь девственный свершить. Но роза в благовонье растворяясь, счастливей той, что на кусте невинном, цветет, живет, умрет, все одинокой. Гермия. Так я цвести и жить и умереть хочу скорее, чем девичьи права отдать ему во власть. Его ярму душа моя не хочет покориться. Тезей. Обдумай, Гермия, в день новолунья, в день, что меня с моей любовью свяжет на вечное содружество, должна ты быть готова или умереть за нарушение отцовской воли, или обвенчаться с тем, кого он выбрал, или дать навек у алтаря Дианы обет безбрачия и суровой жизни. Деметрий. Смягчись, о Гермия, а ты, Лизандр, моим правам бесспорным уступи. Лизандр. Деметрий, раз отец тебя так любит, отдай мне дочь, а сам женись на нем. Эгей. Насмешник дерзкий. Да, любовь отца, за ним и с ней все то, чем я владею. Но дочь моя и все права над нею я отдаю Деметрию сполна. Лизандр. Но, государь, с ним равен я рожденьем, да и богатством я люблю сильней. По положению я ничем не ниже, скорее даже выше, чем Деметрий. А главное, что превышает все, я Гермией прекрасную любим. К чему ж от прав моих мне отрекаться? Деметрий, да, скажу ему в лицо, в Елену, дочь Недара, был влюблен. Ее увлек он. Нежная Елена непостоянного безумно любит, боготворит пустого человека. Тезей. Признаться, я кое-что об этом слышал и даже думал с ним потолковать. Но занятый важнейшими делами, забыл о том. Иди со мной, Деметрий, и ты, Эгей. Со мной идите оба, и мы найдем, о чем поговорить. Ты ж, Гермия, старайся подчинить свои мечты желанию отца. Не то предаст тебя закон афинский, которого мы изменить не в силах, на смерть или на вечное безбрачье. Ну, Ипполита, что, любовь моя? Идем, Деметрий и Эгей, за мной. Я поручу вам кое-что устроить к торжественному дню и потолкую о том, что вас касается обоих. Эгей. Исполнить долг наш рады мы всегда. Тезей, Ипполита, Эгей, Деметрий и свита уходят. Лизандр. Ну что, моя любовь, как бледны щеки, как быстро вдруг на них увяли розы. Гермия. Не от того ль, что нет дождя, который из бури глаз моих легко добыть. Лизандр. Увы, я никогда еще не слышал и не читал в истории или в сказке, чтоб гладким был путь истинной любви. Но или разница в происхождении? Гермия. О горе! Высшему пленится низшей. Лизандр. Или различие в летах? Гермия. О, насмешка! Быть слишком старым для невесты юной. Лизандр. Или выбор близких и друзей? Гермия. О, мука! Но как любить по выбору чужому? Лизандр. А если выбор всем хорош, война, болезнь или смерть всегда грозят любви и делают ее как звук мгновенный, как тень летучий и как сон короткой, так молния, блеснув во мраке ночи, разверзнет гневно небеса и землю, и раньше, чем воскликнем мы «Смотри!», ее уже поглотит бездна мрака, все яркое там быстро исчезает. Гермия. Но если для влюбленных неизбежно страдание и таков закон судьбы, так будем в испытаниях терпеливы, ведь это для любви обычный крест, приличный ей мечты, томления, слезы, желания, сны, любви несчастной свита».